Так происходит последняя великая битва. Первая тайна, смотрящая вовне, направляет свои атаки против жестоких могущественных сил воплощенных страстей и заставляет Пистис Софию попирать ногами Василиска с семью головами, разрушая его гиль, так что ни одно семя не сможет вырасти из него впредь, и сбрасывает вниз остаток противоборствующего воинства. После этого Пистис София поет хвалебный гимн своему освобождению из оков хаоса. Так она становится свободной и вновь обретает память. И все же великий своевольный и Адамас, деспот, еще не были покорены полностью, ибо все еще не пришло указание от великой тайны, смотрящей внутрь отца. Поэтому великая тайна, смотрящая вовне, опечатывает и изолирует эти области и их правителей до тех пор, пока не завершатся три срока, то есть до завершения седьмого цикла. Мы находимся ныне в четвертом, когда человечество перейдет в межпланетную нирвану. Однако эта нирвана – это состояние вне пространства и времени, как мы их понимаем, и потому оно может быть достигнуто сейчас и внутри, но лишь очень святыми людьми, нал-джорами и архатами, которые могут достигнуть высочайшей степени мистического созерцания, называемого на Востоке самадхи. Ибо тогда врата сокровища Великого Света будут открыты, как это описано в нашем тексте, и странник, в кавычках, переправится через нирванические небеса. Сравни строки 169-181. Конец примечания. 183. И когда Мария услышала слова, сказанные Спасителем, сильно возрадовалась она и сказала Иисусу: «Учитель и Спаситель, каковы 24 невидимые и какого они типа?» 191. Те, кто получил 9, 10, 11 и 12 тайну первой тайны в наследиях света. 192. И три аминь должны превзойти двойных спасителей в царстве, и пять деревьев должны превзойти три аминь в наследии света. Примечание. Хотя тот, кто тщательно изучил эту громадную систему и может почувствовать единство схемы, которая лежит в основании этих многократных видоизменений, все же ему будет исключительно сложно без чрезмерного многословия отметить все эти взаимосвязи. Для всего, что ниже его, сокровище света является неким единством, и его порядки, исхождения и так далее, другими словами, его иерархии, имеют лишь одно влияние. Таким образом, когда содержимое сокровища упоминаются на раннем периоде наставления, о них говорится без соблюдения какого-либо порядка. Но теперь снят следующий покров, и сокровище становится наследием света. Это будет тогда, когда завершится эволюция космоса. И по аналогии в конце цикла или семи циклов, или опять-таки в посвящении, когда неофит достигает плана сознания, называемого сокровищем. Затем, так же как Иисус при своем восхождении на небеса, строки 25-37, обратил шесть ионов направо и шесть ионов налево, так и посвященные войдут в сокровище и своим высшим сознанием воспримут его различия. Поэтому там будет правое и левое даже в том, что, как первоначально предполагалось, было за пределами подобного разделения. Конец примечания. 194. Область душ тех, кто получил первую тайну первой тайны. 15 помощников семи дев света, которые пребывают в середине, и зайдут из областей 12 спасителей, примечание, в которых спасители пребывают теперь, а именно в сокровище света. Разложение Вселенной и всеобщее завершение подсчета совершенных душ наследия света. 195. Пока они не завершили подсчет собрания совершенных душ. Примечание. Конгрегация, то есть экклесия, церковь, седьмой и последний из примордиальных первопорядковых ионов Валентина. 198. Когда я приведу вас в область последнего помощника, которая окружает сокровище света. 205. И тот, кто должен получить тайну третьего тридуховного, который принадлежит к трем тридуховным и трем пространствам, в свою очередь первой тайны, но не имеет силы подняться на небеса, в порядке, который находится над ним, и являются порядками пространства невыразимого. 224. И эта тайна знает сама, почему она сдирает с себя кожу так, что она исходит из невыразимого, который поистине сам правит всеми ими и сам извергает их всех в соответствии с их порядками. Примечание. Далее приводится отрывок из части 2, секунда 10, трудов ложи Блаватской, который, быть может, прольет некоторый свет на эту явно хаотическую систему. Вопрос. В чем разница между этими разнообразными иерархиями? Ответ. В действительности эти огни не в большей степени нечто отдельное и самостоятельное, чем души и монады, для того, чей взгляд простирается за пределы материи и иллюзии. Тот, кто является оккультистом, не должен обособлять себя или что-либо другое от остального творения или несотворенного. Ибо как только он отделил себя даже от некоего сосуда бесчестия и позора, он не сможет уже соединить себя с каким-либо сосудом чести. Ему следует думать о себе как о чем-то бесконечно малом, даже не как об индивидуальном атоме, но как о части мировых атомов, как некоего целого, или же стать иллюзией никем и исчезнуть подобно дыханию, не оставляющим после себя никакого следа. Как иллюзии мы являемся самостоятельными, обособленными телами, живущими в масках, которыми снабдила нас Майя. Можем ли мы утверждать, что хотя бы один атом нашего тела определенно является нашим собственным? Все что угодно, начиная от духа и до самых незначительных частичек, это часть целого, в лучшем случае связующее звено. Разорвите одно звено, и все в целом будет уничтожено, но это невозможно. Существует серия носителей, становящихся все более и более грубыми, от духа до самой плотной материи, так что с каждым шагом вниз и вовне мы испытываем все сильнее и сильнее развитое в нас чувство обособленности. И все же это иллюзорно, ибо если бы существовала реальная и полная обособленность между любыми двумя человеческими существами, они никаким способом не смогли бы общаться друг с другом и понимать друг друга, так и с этими иерархиями. Почему должны мы выделять эти классы в нашем разуме иначе, кроме как для целей развлечения в практическом оккультизме, который есть лишь низшая форма прикладной метафизики? Но если вы пытаетесь выделить их на этом плане иллюзий, тогда я не могу вам сказать ничего, кроме как то, что между этими иерархиями существуют такие же пропасти различия, как и между «принципами» в кавычках Вселенной или человека, если вам угодно, и теми же самыми принципами в бацилле.